1967 год. Как только распространились новости о судебном разбирательстве, журналисты обрушиваются на меня. Газеты пестрят заголовками. «Миссис Кеннеди в гневе». «Джеки, венценосная вдова президента, не знает покоя». «Раньше плакала, теперь резвится». «Джеки сходит с пьедестала». Они называют мой конфликт с Манчестером недостойным и бессмысленным. Сразу после Нового года я гощу у Банни Меллон на Антигуа. Однажды выхожу из моря, протираю глаза от соленой воды, и тут замечаю, что передо мной движутся какие-то тени. Я поднимаю голову. Вокруг стоят репортеры. Некоторые по колено в воде. Два фотографа нацелили на меня камеры. Затвор щелкает, как будто моргает гигантский глаз циклопа. «На Скорпиосе нет репортеров», — говорит Ари, когда я жалуюсь ему на все это в телефонном разговоре. «А циклопы? Их отсутствие я гарантировать не могу. Вы прогнали этих существ своими криками?» «Нет», — с улыбкой отвечаю я. «Хотя если бы я обрушила на них проклятие, это было бы целительно для моей души. Ваши родственники не одобрили бы такого поведения. Боюсь, мой конфликт с Манчестером дурно скажется на их политических перспективах. Скажите лишь одно слово, и я примчусь вам на помощь. Через океан и 6 часовых поясов? Вы должны знать, что для меня это не расстояние». «Бобби очень расстроен», — говорю я. «Но было понятно, что мир не может любить меня вечно». «Что он от вас хочет?» «Чтобы я договорилась с автором». «Ясно», — подытоживает Анасис. «И что же? Вы смиритесь?» От меня не ускользнуло, что он сделал ударение на последнем слове. «Будет лучше, если все начнут так сильно презирать меня, что выкинут из поля своего внимания». «Миру будет вас не доставать». «Ничего, переживет». «Вам будет скучно». «Я стану загадкой». «Тайной». Он смеется. Лорка однажды сказал, что только тайна позволяет нам жить. Вот именно. Я был в Буэнос-Айресе, когда там жил Лорка. Вы с ним встречались или просто были там одновременно? Я пил с ним. Он был беженцем, а я молодым служащим телефонной компании, вынашивавшим безумную идею производства нового типа сигарет. До этого у себя дома, в Греции, я стал свидетелем убийства моего дяди. Ему выстрелили в голову на площади в деревне. Я уехал в Буэнос-Айрес и решил, что хочу стать богатым. В те годы я полагал, что этим можно все поправить. «И что вы поняли для себя, когда пили с Лоркой?» «Гореть желанием и молчать о нем — величайшее наказание, которое мы можем навлечь на себя». Он написал это Дали. «Это касается любого желания». Анасис произносит это буднично, как некое абстрактное наблюдение. «Знаете, Ари, что мне в вас нравится? Вы умеете меня удивлять». «Вот и хорошо», — говорит он. «Так что, вы замнете дело, как хочет того Бобби?» «Может, потяну время. Если уж меня будут свергать с пьедестала, хочу удостовериться, что это сделано тщательно, окончательно и бесповоротно». «Когда вы приедете в Грецию?» «Вы будете спрашивать об этом в каждом телефонном разговоре?» «Пока вы не сообщите, что едете». «Я соглашаюсь на внесудебное урегулирование. Прошу рукопись Манчестера и в зимний серый дождливый день читаю ее». «Потрясающе! Как ему удалось увидеть все глазами Джека, Освальда и даже моими?» Он отследил все детали, рассмотрел под разным углом и с разных точек зрения все события. Вытащил наружу массу подробностей. Фактически Манчестер прожил те дни, как прожила их я. В противном случае он не смог бы так точно все описать. Я снова вижу Ари в мае. На церемонии в Ньюпорт-Ньюс, где спускают на воду авианосец, названный в честь Джека. Через 2 дня ему должно было бы исполниться 50. Мы сидим с Бобом Макнамарой. Я скольжу взглядом по толпе. Много знакомых, много незнакомых лиц. «Хочу уехать сразу после церемонии, если можно. Вы не против?» — спрашиваю я Макнамару. Тот кивает. Я снова смотрю на собравшихся людей и тут замечаю Анасиса. Что он здесь делает? Поскорее отвожу глаза. Церемония закончилась. Макнамара оставляет Линдона общаться с гостями и провожает меня к вертолету. Мы приземляемся на площадке в Хаяниспорт. Я сажусь в машину и еду по знакомой дороге, мимо деревьев, которые всегда так красиво расцветают весной. Подхожу к дому и поднимаюсь на второй этаж, где меня ждет Джо. Я, как всегда, сажусь с ним рядом, рассказав о том, что сегодня в честь его сына назвали огромный корабль, целую его подрагивающую руку с тонкой, как пергамент, кожей, покрытой старческими пятнами. Глажу морщинистое лицо, заглядываю ему в глаза и вижу, что он понимает все, что я говорю. Он видит меня насквозь и может читать, как открытую книгу, точно так, как это бывало до того, как мы оба стали инвалидами. Сижу с ним, пока он не задремывает, и рассматриваю тонкую каемку из песка и морской соли с внешней стороны оконной рамы. Вечером, когда дети засыпают, я иду на берег океана. В темноте за мной следует агент. Он недалеко и может подойти ближе, если понадобится. Я одиноко стою у прибоя под ночным небом, усыпанным равнодушными звездами. Какое будущее ждет меня впереди?